В одной из встретившихся рощ нам пришлось устроить охоту на демонов. Припасы все вышли, вот и надо было добывать пропитание. Есть-то демонов можно, но какое мерзкое у них на вкус мясо. Не заморачиваясь тактикой, я воспользовался руной и мигом убил 3 выскочивших из рощи скартов. Быстро вырезав из них 30 кг мяса, мы отмыли его от крови и, набрав воды, убрались от рощи подальше. Однообразное мерзкое питание, ежедневные пешие прогулки и пустоши начали потихоньку выводить меня из себя. Я стал все чаще задумываться, на кой демон меня понесло в пустоши. Ведь я могу все что угодно раздобыть в любом городе. Те же ночные гильдии, сборище негодяев и мерзавцев, было бы справедливо разорить их, или зажравшиеся благородные, что на всякую ерунду тратят денег больше, чем целая деревня на еду. С ними давно надо разобраться. Да и мой отряд, зачем им деньги? Хватит и пары золотых, только благодаря мне они смогли добраться до сокровищ. Так зачем мне с ними делиться? Пару монет на 7, и все, вот их доля. К тому же Дарья несговорчивая. Будь она поласковей, можно было бы еще пару монет накинуть. Да чего обращать внимание на ее протесты? С чего бы это ей отказывать мне в удовлетворении желаний? Кто она такая, эта жалкая недомагичка? Ее дело исполнять все, что моей душе угодно. А попробует воспротивиться, так порка ей не повредит, чтоб знала, кто ее господин. Эти ничтожные людишки посмеют помешать, да я их в порошок сотру. Прямо сейчас и начну. «Дарт, ты чего за кинжал схватился?» — спросил у меня Улис. «А?» С трудом освободившись от навязчивой мысли убить своих попутчиков, я заметил, что сжимаю в левой руке кинжал. «Кинжал, говорю, зачем вытащил?» «Кинжал?» Осознав, что чуть было не натворил, я побледнел. «Что с тобой?» — встревожился Улис. «Чего остановились?» — обернулся Корой. «Дарту плохо», — ответил Улис. «Может, ему опять мерещится?» Я выронил из руки кинжал и уселся на землю, не в силах поднять глаза на охотников. «Дарт, что случилось?» — присела возле меня Дарья. Не отрывая взгляда от земли, я пробормотал: «Зря вы мне помогали. Надо было меня в долине оставить подыхать». «Ты бредишь, Дарт? Мы же один отряд. Как мы могли тебя бросить?» — с тревогой спросила девушка. «Отряд?» — скривился я. «Еще немного, и из всего отряда останусь только я». «Почему?» — спросил Корой. Собравшись с духом, я признался. «Я собирался забрать всю добычу себе». «С чего бы это?» — спросил Улис. «Мы же на всех добычу делим». «Это странно, Дарт», — сказал Корой. «Ты не производишь впечатления человека, который обманет товарищей ради наживы». «Странно», — немного подумав, согласился я. «Но мысль такая у меня возникла. Решил, что пары монет вам будет достаточно». «Пары монет?» — возмущенно засопел Улис. «Постой», — сказал ему Гелим, — «пусть договорит». «Видимо, я подлый негодяй. Как не горько в этом признаваться», — сказал я. «Порядочному человеку не приходит в голову забрать всю добычу, убить товарищей и взять силой девушку». «Дарт!» Ахнула Дарья и, прикрыв ладонью рот, отодвинулась от меня. «Поэтому и говорю, лучше б я сдох в долине, чем с такими мыслями бороться», — сказал я. «Странно все это», — задумчиво пробормотал Корой. «Дарт, а ты сразу собирался так поступить?» — спросил Гелим. «Нет», — ответил я. «Такие мысли начали одолевать меня на обратном пути». «Странно», — повторил Корой. «Не встречал негодяев, которые признаются, что замыслили недоброе. Они обычно делают подлости, они делятся замыслами». «Может, это все те же чары?» — предположил Гелим. «Точно!» — встрепенулась Дарья. «Мне целительница говорила, приказы ментального заклинания в голове отдаются. Может, это оно Дарту такие мысли подкидывает?» «Нет», — покачал я головой. «Команды ментального заклинания слышатся как шепот. А это были мои мысли. Я уже и кинжал вытащил, чтоб с вами расправиться». «Я все же не верю, что ты так можешь поступить», — сказал Корой. «Я тоже не верю», — поддержал его Гелим. «Будете ждать, пока я воплощу свои замыслы?» — спросил я. Раз мысли есть, значит и поступить я так могу». «Нет, Дарт, ты не предашь нашу дружбу», — сказал Гелим. «Не верю я в это». «Предательство», — прошептал я. «Предательство. Ведь именно это олицетворяла статуя. Кто, кроме предателя, будет с улыбкой приветствовать человека, держа при этом кинжал за спиной?» «Действительно», — сказал Корой. «Очень разумное предположение». «Видимо, за разрушение статуи ты и поплатился», — сказал Гелим. «Наверное, заклинание из тебя тоже хочет предателя сделать». «Говорю же, ментальные команды воспринимаются как чужеродные», — сказал я. «Не может ментальное заклинание внушать мне мысли». «Ты один из древних?» — спросил Корой. «Нет». «Так откуда ты знаешь, что они могли, а что нет? В их времена магия куда сильнее теперешней была». «Это верно», — вздохнул я. «Только заклинание получилось бы слишком громоздким, да и глупым. Одна часть мои страхи оживляет, убить меня пытается, другая, наоборот, предлагает разжиться добром и зажить на широкую ногу». «Да, глупо», — согласился Корой. «Только эти древние больные были на всю голову. Так что не стоит отметать мое предположение из-за того, что заклинание кажется глупым и неправильным». «Хорошо», — согласился я. «Но как же теперь быть? Вдруг мне опять придет в голову мысль убить вас, и я нападу неожиданно». «Отдай нам свитки и руну», — предложил Корой. «Тогда ты не сможешь расправиться со всеми сразу. Мы тебя болтами нашпигуем. Твой защитный амулет ведь болт дварфов не остановит?» «Не остановит», — сказал я. «Только я и без свитков и руны сразу двоих убить могу. Стоит ли вам рисковать? Может, нам лучше разделиться?» «Это плохая мысль», — сказал Корой. «Так ты будешь под присмотром. А если разделимся, сможешь напасть на нас неожиданно». «Да, верно», — подумав, согласился я. «Тогда так и сделаем». Я отдал Корою свою сумку со свитками и руну. «Дарт, а кинжал чего не забираешь?» — спросил Варт, когда я поднялся. «Забыл», — сказал я и, наклонившись, поднял кинжал с земли. Наш отряд немного изменил структуру, и теперь я шел вторым следом за Гелимом. Пройдя несколько миль, я задумался о своем положении. Хоть и есть у меня почти 2000 золотом, еще пара тысяч не помешает. К чему мне благотворительность? Достаточно разогнать эту свору прохвостов, которые без меня не смогли бы и золотого добыть из городка. В конце концов, это моя добыча. Зачем мне делиться с кем-то? А так хороший куш сорву. Можно будет отдохнуть от трудов, как подобает, счета золоту не ведая. Вино, девушки. Жаль, далеко еще до города, где можно насладиться всеми прелестями жизни. Кстати, ведь девушка и здесь есть. Почему бы ей не потрудиться, пока мы до города дойдем? А потом можно будет ее работорговцам продать. Получится двойная выгода. Я тихонько захихикал. Очень уж план забавный. Получить две шкурки с одного кролика. Только надо от остальных избавиться. Вряд ли им моя мысль придется по нраву. Я потер рукоять кинжала, размышляя, как бы подгадать удобный момент для атаки. «Дарт», — позвал меня Корой, — «как ты?» «А?» Отдернув руку от кинжала, я остановился. Обернувшись, я посмотрел на встревоженных охотников. «Неужели я такой подлый, что ради денег и удовольствия готов предать и убить этих людей?» — пронеслось у меня в голове. «Да еще и работорговлей заняться. Я ведь ненавижу работорговцев. Какого ж демона я строю такие планы?» «Как ты?» — повторил вопрос Корой. «Плохо», — признался я. «Очень плохо. Это даже хуже воплощенных страхов. Надо тебе помочь», — сказал Корой. Я снял мешок и бросил его на землю. Следом полетел меч и кинжал. «Убейте меня сразу», — попросил я охотников. «Не могу я так жить. Только задумаюсь и сразу планы начинаю строить, как вас убить. Не хочу жить убийцей и негодяем». «Дарт, опомнись», — сказал Гелим. «За плохие мысли людей не убивают. Ты же еще ничего не сделал». «Надо тебя отвлечь», — сказал Корой. «Будешь идти и постоянно с кем-нибудь разговаривать. Тогда у тебя времени не останется на раздумья». «Дарья», — посмотрел на девушку Гелим. «Хорошо», — кивнула девушка. Развлечь Дарта разговором я смогу». Я немного пришел в себя и, вздохнув, подобрал мешок. «А меч и кинжал возьму я», — сказал Варт и поднял с земли мое оружие. Девушка подошла ко мне, и мы пошли рядышком, беседуя о всякой чепухе. Похоже, Корой предложил удачную идею, так как больше мысли о предательстве меня не посещали. Немного ободрившись, я пошел чуть быстрее. К вечеру я совсем успокоился и теперь задумался о странности моих дневных измышлений. Ночь прошла спокойно, и на рассвете мы двинулись дальше. Разговаривая с девушкой, я обратил внимание, что Варт время от времени прикасается к кинжалу. Ближе к вечеру он уже совсем не убирал с кинжала руки. Меня обеспокоило поведение охотника, и я остановил отряд. «Варт, с тобой все в порядке?» – спросил я. «В полном», – бодро ответил охотник. «Никакие странные мысли в голову не лезут?» «Вроде нет», – насторожился Варт. «Тогда зачем ты все время трогаешь кинжал?» «Не знаю», – сказал Варт. «Не замечал». «Дарт, ты тоже всю дорогу за кинжал хватался?» – припомнил Улис. «Просто мы внимания не обращали». «Только когда ты вытащил его из-за пояса, я и удивился». «Странный кинжал», — сказал я. «Видать, не стоило его забирать». «Может, выбросить его?» — предложил Гелим. «Он же вроде из ритума сделан», — сказал Улис. «Зачем его выбрасывать? В городе за него 6-7 серебряных можно будет выручить». «Неизвестно, дадут ли за этот кусок камня хоть дару», — сказал я. «А вот то, что он через некоторое время начинает так сильно нравиться, очень странно. Не из-за него ли все проблемы?» «Возможно», — сказал Корой. «Хотя такая штука из ритума гораздо больше дары стоит». «Что за ритум такой?» — спросил я. «Вроде это просто кусок обработанного камня». «Это не камень, а ритум», — сказал Корой. «Древние из него много чего делали». «Ладно, демон с ним, пусть он из ритума, но не стоит тащить его дальше», — сказал я. «Ну, если вы думаете, что он опасен, то и впрямь лучше его выкинуть», — сказал Варт и отбросил кинжал в сторону. Посмотрев на звякнувший об камень кинжал, Улис пожал плечами и отвернулся. Избавившись от клинка, мы пошли дальше. Пройдя около 300 ярдов, я почувствовал, как начинает болеть голова. Преодолев еще ярдов 50, остановился. «Я понял, почему заклинание действует так странно», — сказал я охотникам. «Это не одно заклинание, а два. Первое статую защищало, второе на кинжал наложено». «Почему ты так решил?» — спросил Корой. «Помните, как я из-за боли не мог из городка уйти?» — спросил я. «Так вот, я снова чувствую боль. Значит, я не мог удалиться не от статуи, а от кинжала». «Дела», — протянул Варт. «Что же теперь? Придется тебе кинжал все время при себе держать?» — спросил Гелим. «Да», — сказал я. «Пока до мага не доберусь, придется его таскать с собой». «Значит, это кинжал заставляет тебя задуматься о предательстве», — сказал Корой. «Больше нечему». «Похоже на то», — согласился я. «Чем больше я об этом думаю, тем более странным мне кажется этот кинжал. Возможно, это не просто кинжал, а особый артефакт древних. Если так, то опасно тащить такой предмет с собой». «Попробую его уничтожить», — решил я. «Это несложно», — сказал Гелим. «Ритум довольно легко раскалывается». Мы вернулись к кинжалу. Вытащив меч, я ударил по нему. Окутавшись красным пламенем, клинок зазвенел при ударе о кинжал. Я посмотрел на несколько камней, разрубленных моим мечом, и невредимый кинжал. «У тебя же заклинание на меч наложено», — сказал Гелим. «Дай-ка я простой сталью попробую его разрубить». Гелим ударил по кинжалу своим мечом, но тоже не смог его повредить. Подобрав кинжал с земли, я присмотрелся к нему. Лишь одна едва заметная царапинка осталась на клинке от наших ударов. «Придется тащить его в город и там с ним разбираться», — сказал Корой. «Не похоже, что кинжал из ритума, раз его не удается сломать». «Придется», — вздохнул я. «Только Дарту его нести нельзя», — сказал Гелим. «Если он на помыслы человека воздействует, то Дарту к нему и подходить не стоит». «Верно», — согласился Корой. «Если Дарт сойдет с ума, то наш поход закончится не одной смертью». «Давайте я его понесу», — предложила Дарья. «Я самая слабая. В случае опасности вы легко меня успокоите». «Ни за что», — сказал Вард, и большая часть охотников его поддержала. «Женщины сами по себе коварные существа, а с таким воздействием ты точно что-нибудь такое придумаешь, что все мы лихо хлебнем». «Согласен», — сказал я. «Дарье кинжал недоверим». «Сами вы предатели с рождения», — обиделась девушка. «Когда это вы меня в коварстве уличали?» «Не обижайся, Дарья», — сказал Корой. «Но Гелим прав. К тому же, не зря в городке была статуя девушки, а не мужчины. Возможно, на тебя кинжалу будет еще проще повлиять». «Я понесу кинжал», — сказал Гелим. «Оружие все вам отдам, а его в мешок положу, чтоб под руку не лез». «Стоит ли?» — спросил я. «Кинжал ведь опасен. Зачем тебе рисковать?» «Стоит», — сказал Гелим. «Ничего лучше нам не придумать, а риска не так и много. Ведь он не сразу начал внушать тебе мысли о предательстве». «Точно», — сказал Корой. «Вард шел целый день с кинжалом и никакого воздействия не заметил. Мы можем нести его по очереди. Каждый день меняться будем, и ничего он нам внушить не успеет». Гелим забрал у меня кинжал и положил в свой мешок. Рашид взял его меч и арбалет, и наш отряд продолжил путь. Мне без кинжала стало идти спокойнее и легче. Никакие странные мысли в голову не лезли, и это очень радовало. На охотников, несущих кинжал, влияния он не оказывал, словно его и не было. Может, ему нужно больше времени для воздействия, а за день повлиять на мысли он не успевал. А может, было что-то еще. Вообще настала полная благодать, если б только не мороки. А с ними мне было немного не по себе. То пропасть под ногами разверзнется, то демоны из засады набросятся. Все это изрядно нервировало и доставило бы мне немало хлопот, если б не пережитая история с кинжалом. Стоило только вспомнить, как я чуть не убил своих товарищей, как мороки казались безобидными видениями. Ведь причинить реальный вред они не могут. И мне становилось весело. Это всего лишь мои пустые страхи. А чтоб не ошибиться с нападением демонов, я начал регулярно использовать охранное заклинание. Энергии на него уходило немного, а если его не поддерживать постоянно, так и вовсе мало. За несколько дней я наловчился на миг создавать заклинание, разворачивать охранную сеть на полмили и, убедившись в отсутствии опасности, спокойно шагать дальше, не обращая внимания на мороки. Пройдя полмили, я вновь создавал заклинание и шагал опять. Такое использование заклинания показалось мне очень эффективным, ведь теперь я всегда знал, что творится вокруг меня. Поначалу, конечно, не все получалось. Я не успевал за несколько мгновений разобраться, нашло ли заклинание что-то живое. А чем дольше поддерживаются чары, тем больше энергии тратится. Поэтому я упорно тренировался, чтобы обходиться несколькими мгновениями активных чар. Это позволяло не свалиться от усталости через десяток другой заклинаний. Как бы то ни было, через 8 дней мы дошли до границы пустошей. Дорога нас вымотала порядком, но добравшись до края пустошей, все заметно оживились и зашагали быстрее. Каждому хотелось скорее добраться до города и сбросить с себя напряжение похода. Да и добыча радовала охотников, ведь теперь им можно было завязать с промыслом и уехать из Гармина, и они уже предвкушали новую жизнь. Мне просто ужасно хотелось поскорее попасть в город и избавиться от заклинания, вызвавшего мороки, и от кинжала, и забыть все кошмары и внушенные мысли, как дурной сон, и никаких больше походов в пустоши. Займусь чем-нибудь более безопасным. Не успев за день добраться до переправы, мы заночевали на берегу реки. На рассвете отправились дальше. Пройдя миль 10, добрались до парома и переправились на другой берег. Напряжение заметно спало, ведь теперь отряд был в безопасности. Весело разговаривая, мы двинулись к Гармину. Возле городской стены я вспомнил о своем кольце и надел его. Пройдя мимо поприветствовавших нас стражников, мы вошли в город и направились к дому Короя. По дороге Корой зашел в таверну и купил еды. Дальше нас сопровождал мальчишка, тащивший купленные продукты. Свалив мешки с добычей в гостиной, мы уселись за стол. Корой притащил початый бочонок вина и кубки, а Дарья быстро разложила приобретенную отцом снеть. Наполнив кубки вином, мы подняли их за удачный поход. Отхлебнув вина, мы стали решать, что делать с добычей. «Первым делом надо разобраться с мороками Дарта», — сказал Корой. «Золото и серебро не стухнет, а вылечить мага надо». «С кинжалом тоже надо что-то сделать», — сказал Гелим. «Значит, сначала идем к целительнице», — сказал Корой, — «потом к магу». «Магу сразу можно будет и свитки продать», — сказал Вард. «И книги по магии», — сказал Улис. «Книги пока продавать не надо», — сказал я. «Дайте мне хотя бы пару дней, чтоб копии с них снять». Не услышав возражений, Корой кивнул. «Ладно, книги подождут». «А потом можно будет наведаться к скупщику и загнать руну», — предложил Улис. «Эх, изрядно нам за нее золото отвалят», — сказал Вард. «Вы хотите руну легальному скупщику продать?» — уточнил я. «Конечно», — сказал Корой. «Давайте руну другому скупщику продадим», — предложил я. «Ведь намного больше выручим». «Нет, Дарт», — не согласился Корой. «Мы из Элории уезжать не собираемся, а проданная врагам руна может потом обернуться против нас. Не будем такую опасную вещь на сторону продавать». «Верно», — сказал Вард. «Безделицу еще какую можно продать, но не руну». «Ладно, как скажете», — согласился я. «Продадим ее государственному скупщику». «Не расстраивайся, Дарт», — сказал Корой. «Золото и так изрядно выйдет. А если продадим руну подпольному скупщику, то как бы за нашу жадность нашим детям кровью не пришлось расплачиваться. Была бы безделушка типа того кинжала, что ты продал, можно было бы предложить ее твоему скупщику, а руну не стоит». «Да я и не расстраиваюсь», — сказал я. «Золота мне хватает. К тому же найденные книги, к примеру, для меня ценнее, чем выручка от продажи руны». «Тогда Вард, Стэн и Рашид посидят пока здесь, за добычей присмотрят, а мы навестим целительницу и мага», — сказал Корой. Выбравшись из-за стола, я нацепил свою поясную сумку, и мы отправились лечиться. Корой быстро провел нас закоулками до центра города, и вскоре мы вошли в домик целительницы. «Дарья, вот уж не ожидала тебя вновь увидеть», — сказала пожилая женщина, едва мы вошли в дом. «День добрый, госпожа Талия», — смущенно пробормотала девушка. «С чем пожаловали?» — спросила целительница. «Неужто все заболели?» «Нет», — сказал я, шагнув вперед. «У меня проблема образовалась, вот мы и пришли за помощью». «Ну и в чем же проблема?» — спросила Талия. «Необходимо снять ментальное заклинание», — сказал я. «Вы владеете заклинанием исцеления первого круга?» «Владею», — сказала целительница. «А ты уверен, что оно тебе необходимо? Не ошибся ли ты? Может, тебя тревожит безобидное заклинание, для снятия которого и заклинание средней раны будет достаточно?» «Не будет», — покачал я головой, — «как бы мало ни оказалось. Заклинание средней раны я дважды применял, но от чар полностью не избавился». «Опасное это дело по пустошам бродить», — сказала Талия. «Какую дрянь там только не встретишь». «Это верно», — поддержал ее Корой. «Больше мы туда ни ногой. Все, завязали мы с походами». «Образумились, значит», — усмехнулась целительница. «Давно пора». «Так как насчет исцеления?» — поторопил я Талию. «Как хоть заклинание на тебя воздействовало?» — спросила она. «Воплощало мои страхи», — ответил я. «Чего я боялся, будто наяву случалось?» «Эк тебя!» — с интересом взглянула на меня целительница. «И со страху не помер?» «Не помер», — мрачно ответил я, припомнив свои злоключения. «От боли мог помереть, а от страха вряд ли». «Неужто заклинание и ощущение воссоздавало?» — оживилась целительница. «Как же ты с ним справился? Никогда не слышала о таких чудесах». «Осознал, что все происходящее морок, и наложил заклинание средние раны», — ответил я. «После этого чары только на зрение и слух повлиять могли». «Однако», — покачала головой целительница, — «повезло тебе, что смог морок распознать». «Повезло», — согласился я. «Лечение обойдется в 5 золотых», — сказала Талия. «Договорились», — быстро сказал я.